Затем будут сняты и спродюсированы Тор и Капитан Америка, что позволит правильно расставить персонажей, например, Черную Вдову и Соколиного Глаза, и если все пойдет хорошо, то после Капитана Америки впервые дебютируют Мстители. Согласно договору с Marvel Summits, Мэтью может выбрать, в какие фильмы инвестировать, и только общий взгляд на книгу проектов, предоставленную Marvel Studios, заставил его исключить Тора. Он четко помнил, что «Мстители» были сформированы с Железным Человеком и Капитаном Америкой в качестве ядра, а кинопроизводящие компании – практичные ребята, на решение которых обязательно повлияет прибыль от фильма, и он не знал точно, сколько каждый из фильмов о супергероях Marvel соберет. Поэтому выбор фильмов о двух основных персонажах для инвестирования был, безусловно, самым безопасным способом. Итак, в первой фазе вселенной Marvel Мэтью отказался от Тора и вложил деньги в Железного Человека 2, Капитана Америку и Мстителей. Этот вопрос Хелен вскоре будет подробно обсуждать с Marvel. Marvel Studios поставила Железного Человека 2 на повестку дня, но перед ней все еще стоит дилемма недостаточного финансирования. Хотя Железный Человек был большим хитом, потребуется время, чтобы окупиться в прокате и, что более важно, чтобы нарастить периферийный доход. Помня о будущем, Marvel Studios практически сходит с ума от рекламных долларов, чтобы продолжить наращивать темпы развития Железного Человека. Железный Человек появился из ниоткуда и перевернул наше обычное представление о героях комиксов. До Тони Старка ни у одного героя комиксов не было такой яркой и эпатажной личности. Среди них были Кларк Кент из Супермена, Брюс Уэйн из Бэтмена, Питер Паркер из Человека-паука и многие другие. Все они имели две личности, герой и нормальный парень, и прилагали огромные усилия, чтобы замаскировать себя. Тони Старк, с другой стороны, является противоположностью, гений, богатый человек, любимец публики и не апологет своей личности героя, фраза «Я, железный человек», на заключительной пресс-конференции фильма является вопиющим рождением супергероя. Железный человек создан, чтобы соответствовать определенным чертам и потребностям нашего времени. Крутой, богатый и внешне привлекательный образ, который, безусловно, больше импонирует значительной части молодого поколения фанатов, чем осторожные супергерои. В то же время мы видим, что восхождение Железного Человека к силе происходит больше благодаря гению и упорному труду Тони Старка, чем врожденному таланту Супермена, особым способностям Человека-паука или технической команде Бэтмена. Железная броня с момента ее создания до пошаговых исправлений и улучшений полностью принадлежит руке Тони. Выход Железного Человека приносит не просто альтернативного супергероя, он приносит совершенно новое измерение Роберту Дауни-младшему и Marvel Summits. В некотором смысле Тони Старк также является тенью Роберта Дауни-младшего. Дауни рано достиг славы, но наркотики, тюремное заключение и всевозможные плохие вещи поглотили большую часть его хорошего времени, и хорошо, что он встретил Мэтью Хорнера, был рекомендован им в состав Железного Человека и воспользовался ролью Тони Старка вернуться в центр внимания с новым и позитивным имиджем. Фильм «Железный Человек» — это искупление для Дауни и веха для Марвел. Те, кто видел фильм, могут легко понять, что у Марвел есть ряд планов, и коммерческий успех «Железного Человека» означает, что Marvel Summits открывает новые горизонты, которые, как можно предсказать, откроют большую эру для супергероев Marvel на большом экране с настоящего момента и надолго в будущее. В центре своего офиса в здании Warner Building, Бирбанк, Кевин Цудзихара, президент Warner Bros., прочитал соответствующее сообщение в газете и отложил газету с довольно серьезным выражением лица. «Чарльз», обратился он к Чарльзу, сидевшему напротив него, «Вы уверены, что Марвел собирается вывести «Мстителей» на большой экран?» «Уверен на 100%», — ответил Чарльз. Кевин встал и прошелся взад-вперед по своему кабинету, прежде чем снова спросить, «А как насчет нашей Лиги Справедливости?» Чарльз тут же ответил, «Она все еще в работе, ДЦ на шаг отстает от Марвел. Неважно, отстаем ли мы». Кевин помахал рукой, «Главное, чтобы мы смогли догнать и снова превзойти Марвел». Фильмы о супергероях DC всегда опережали фильмы о супергероях Marvel более чем на одну позицию. Чарльз напомнил, «Железный Человек был успешен, и с тем импульсом, который он набирает, он наверняка превысит $300 миллионов в североамериканском прокате». Кевин кивнул и взял на себя ответственность. «Боюсь, что это больше, чем $300 миллионов. Сейчас зрители с большим нетерпением ждут дебюта других супергероев Marvel. Чарльз констатировал факт. Особенно те, кто читал соответствующие комиксы, с нетерпением ждут, когда супергерои соберутся в боевую группу для сражения. Он предостерег. «Кевин, мы должны набрать темп, иначе мы будем все дальше и дальше отдаляться от Марвел. Я знаю». Кевин все еще ходил вокруг да около. Совет директоров компании вчера уделил внимание этому аспекту и согласился с предложенным нами планом Лиги Справедливости и выделит достаточно средств на производственные съемки. Чарльз хлопнул в ладоши. «Это здорово». Он также встал. «Теперь мы отстаем от Марвел всего на один шаг, нам не составит труда догнать их, если мы ускоримся. И у Лиги Справедливости гораздо большее имя, Трио Справедливости, Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина, имеет гораздо больше влияния, чем герой второго эшелона вроде Железного Человека». Кевин торжественно сказал, «Первый зеленый фонарь – это ключ, и только если первый шаг будет успешным, план может быть продолжен в дальнейшем». Он посмотрел на Чарльза. «Цензурный комитет дал добро, и средства на запуск скоро поступит. Чарльз, ты должен встать у руля, успех или неудача этого проекта очень важны для нас». «Я понимаю». Чарльз внезапно улыбнулся. «Итак, я собираюсь попросить Мэтью Хорнера сыграть главную роль». Услышав это имя, Кевин почувствовал уверенность, но недоумевал. «Разве он не отказал Марвел, не желая играть героя комиксов?» Чарльз объяснил. «Это было потому, что Марвел предлагала слишком низкую зарплату, а мы готовили для него большой контракт». Глава 632. Перед тем, как североамериканский прокат «Железного человека» подошел ко второму уикенду, Мэтью получил сценарий и предложение по проекту, переданные Чарльзом Равином, и по ним было легко понять, что Warner Bros. И DC Comics также хотели последовать планам Марвел по созданию фильмов о супергероях и вывести на большой экран «Лигу справедливости», которая появилась еще до появления «Мстителей» в комиксах. Затем Чарльз позвонил ему специально, чтобы сказать Мэтью, чтобы тот прочитал сценарий и предложение по проекту, а с остальным подождал до возвращения из Нью-Йорка на следующей неделе. Судя по всему, Warner Bros. Заинтересована в том, чтобы ты снялся в «Зеленом фонаре». В офисе агентства «Ангел» агентца Хелен бегло просмотрела сценарий, положила его на свой стол и сказала Мэтью через стол. «Что думаешь?» Мэтью слегка пожал плечами. «Раз уж я не берусь за «Железного человека», то уж точно не берусь за «Зеленого фонаря». Он задумался и добавил. «Я не хочу сниматься в фильме о супергероях. Хочешь только инвестировать?» Мэтью решительно покачал головой. «Marvel Comics уже готовится к запуску «Железного человека 2». Кроме того, зачем мне вкладывать деньги в супергеройскую серию DC с неопределенным будущим, если я собираюсь вкладывать деньги в продолжение фильма-блокбастера? Это очень правильная мысль, и Хелен выбрала бы «Железного человека 2», а не «Зеленый фонарь», если бы она делала выбор. Только за последние выходные «Железный человек» собрал в Северной Америке еще 55,6 миллиона долларов, а с учетом предыдущих 4 дней недели кассовые сборы в Северной Америке бесконечно приближаются к 200 миллионам долларов. У Чарльза встреча со мной позже. Мэтью добавил, я вежливо откажу ему в ответ. Хелен кивнула и спросила, нужно, чтобы я сопровождала тебя? Мэтью покачал головой, нет, Warner Bros. И DC Comics на шаг позади. Хелен передала сценарий обратно Мэтью. Похоже, они торопятся. Мэтью не был удивлен. Супергеройские фильмы DC были под сильным влиянием Marvel, но с нового века ситуация полностью изменилась, DC отстает. Он посмотрел на часы, взял свой сценарий и встал. «Пора, я ухожу». Выйдя из агентства «Ангел» и сев в свою машину, Мэтью велел своему водителю ехать в здание Warner, достал сценарий и планы и еще раз пролистал их. Сценарий, который он видел уже не раз, был очень похож на тот, что он когда-то видел. «Зеленый фонарь». Существует группа корпуса «Зеленых фонарей», которые охраняют и защищают Вселенную, и каждый член корпуса оснащен магическим кольцом, которое позволяет ему превращаться во что угодно или достигать чего угодно, но каждое кольцо должно регулярно пополняться энергией от «Зеленой лампы», которая исходит из Вселенского центра и штаб-квартиры корпуса «Зеленых фонарей». Хэл Джордан изначально был летчиком-испытателем, прежде чем был призван кольцом «Зеленого фонаря», чей корабль разбился на Земле, чтобы стать новым зеленым фонарем и отвечать за охрану порядка на Земле и в галактическом регионе. Традиционный и шаблонный сюжет голливудского супергеройского фильма и самая безопасная формула сюжета. Мэтью постучал пальцем по сценарию и плану проекта и вздохнул. Как этот фильм о зеленом фонаре покажет себя в прокате, Он не знал, знал только, что он действительно не очень хороший, что фильм не произвел на него впечатления. В том масштабном супергеройском фильме под названием «Дэдпул» было много сцен, где Дэдпул говорил о зеленом фонаре, предположительно потому, что парень, игравший Дэдпула, и парень, игравший зеленого фонаря, были одним и тем же актером, а зеленый фонарь так сильно провалился, что почти разрушил карьеру этого парня как актера. Кроме того, однажды он прочитал в какой-то развлекательной статье или колонке комментариев, что изначально DC Comics и Warner Bros. Даже не собирались снимать фильм Супермена как начало вселенной DC, а только потому, что зеленый фонарь, с которого все началось, так провалился, им пришлось заставить Супермена и Бэтмена начать войну. В результате все было сделано в спешке, расписание было составлено в спешке, а сюжет, из того, что он смог вспомнить, ему было нетрудно судить, что зеленый фонарь на 99% был суперпровалом. Несмотря на то, что переговоры с Marvel Comics по поводу роли Железного Человека провалились в первую очередь из-за огромной разницы в оплате, предложенной обеими сторонами, если бы он хотел сыграть супергероя, Железный Человек, несомненно, был одним из лучших вариантов. Причина, по которой он сегодня снова встречается с Чарльзом, заключается в основном в других соображениях. Эти соображения связаны с людьми, которые когда-то считали его неудачником. После расистского инцидента Спайк Ли настолько пристрастился к наркотикам и алкоголю, что был практически мертвецом, без шансов когда-либо снова выйти вперед, и, вероятно, однажды умрет от передозировки наркотиков. Наоми Харрис уже давно покинула Голливуд, бросила актерскую карьеру и нигде не встречается. Фрэнсис Лоуренс и Пола Паттон, два второстепенных персонажа, чей «Чужой против хищника» собрал в североамериканском прокате менее 20 миллионов долларов, обречены не добиться успеха в Голливуде. Все эти люди были изменены и наказаны в той или иной степени из-за него. Но есть один человек, который продолжает жить безнаказанно, и это Уилл Смит. Хотя он быстро украл главные роли в двух фильмах подряд, «Я», «Легенда» и «Хэнкок», за последние два года Уилл Смит снялся еще в двух фильмах, которые были достаточно хорошо приняты кассовые сборы, и сохранил свое положение первоклассной звезды, хотя и не в той степени суперзвезды, которой он когда-то был. Мэтью искал возможность подколоть Уилла Смита, но такие возможности выпадают с трудом. На этот раз, когда он получил сценарий и предложение по проекту от Чарльза, ему вдруг пришло в голову, что он может попробовать, и независимо от того, получится или нет, он ничего не теряет. Когда он приехал в Warner и вошел в комнату для переговоров, где он договорился о встрече с Чарльзом, Мэтью увидел, что Чарльз уже ждет его внутри. Они поприветствовали друг друга, сели на диваны напротив друг друга, и Чарльз сказал: «Изначально я хотел поговорить с тобой на прошлой неделе, но у меня возникли небольшие проблемы с финансированием проекта, и мне пришлось совершить поездку в Нью-Йорк». Мэтью знал, что Северная Америка переживает экономический кризис, а Голливуд сокращает свои денежные ресурсы, поэтому он с беспокойством спросил: «Вы решили эту проблему? Все прошло хорошо?» Чарльз нарочито спокойно заявил: «Благодаря моим усилиям Warner предложил производственный бюджет «Зеленого фонаря» в размере до 250 миллионов долларов. Это большая сделка», — воскликнул Мэтью. «На фоне сегодняшнего экономического кризиса, имея смелость инвестировать такую большую сумму денег, Warner Bros. Была достойна быть самой успешной компанией в Голливуде». Чарльз улыбнулся и продолжил: «И Warner Bros., и DC Comics серьезно относятся к этому фильму и прямо попросили меня найти актера тяжеловеса, способного соответствовать вложенным средствам, на роль Хала Джордана». Услышав это, Мэтью не стал ходить вокруг да около и прямо спросил: «Итак, вы заинтересованы в том, чтобы я сыграл главную мужскую роль в «Зеленом фонаре»?» «Да», — Чарльз ответил также лаконично. «Warner Bros. Хочет продолжить работу с тобою». Мэтью слегка кивнул. «Я тоже хочу продолжать работать с Warner Bros.» Затем его слова изменились, но не над фильмом о супергероях. Чарльз был озадачен. «Почему тебя беспокоит сторона Marvel Comics?» Он знал, что Мэтью вложил деньги в Железного Человека, это не было секретом в кругах, об этом уже давно ходило много слухов. Не дожидаясь ответа Мэтью, Чарльз добавил: «Не стоит беспокоиться, DC и Marvel – конкуренты, но они очень близки друг к другу, и это не будет проблемой». «Нет». Мэтью открыл портфель, который он нес, положил сценарий и планы «Зеленого фонаря» на журнальный столик между ними и сказал: Просто я не заинтересован в том, чтобы сниматься в фильме о супергероях. Чарльз так просто не сдался. Мэтью, не мог бы ты еще раз внимательно все обдумать? Мэтью улыбнулся. Чарльз, я не хочу мешать твоему нормальному кастингу, так что нет необходимости пересматривать. Из-за зарплаты? Требовательно спросил Чарльз. Warner Brothers предложит тебе вполне искреннюю цифру гонорара. Мэтью поспешно ответил. Если бы я хотел сняться в супергеройском фильме, то главным актером в нынешнем «Железном человеке» был бы не Роберт Дауни-младший, а я. Дело не в гонораре, а просто в личных предпочтениях. Чарльз увидел, что Мэтью настроен очень решительно, и не стал давить на него дальше, ибо в таком случае не сможет добиться желаемых результатов. Он забрал сценарий и план и вдруг вспомнил о кинопроекте, в который Мэтью вложил деньги и который имел большой успех, поэтому он не мог не спросить. «Мэтью, ты прочитал сценарий и план, можешь ли ты сделать какие-нибудь предложения?» Мэтью искал подходящую возможность что-то сказать, и когда он услышал это, он понял, что такая возможность появилась. «Пожалуйста, простите меня за прямоту». Отношение Мэтью было безошибочно серьезным. «Чарльз, я не могу понять, раз Warner Brothers и DC Comics заинтересованы в переносе всей серии Лиги Справедливости на большой экран, почему этот решающий первый шаг достался Зеленому Фонарю? Почему не Супермен и Бэтмен? Мне кажется, что Чудо-женщина более значимое имя, чем Зеленый Фонарь, верно?» Чарльз довольно озадаченно улыбнулся. «Ни Супермен, ни Бэтмен сейчас не подходит. Прошло всего несколько лет после катастрофического провала «Супермен возвращается», Бэтмен. Кристофер Нолан работает над письменной версией трилогии о Бэтмене, и другая версия нереальна. Что касается «Чудо-женщины», он покачал головой. «У нас уже был один провал с женщиной-супергероем в роли абсолютного лидера экрана. С точки зрения известности комиксов, «Зеленый фонарь» ни в чем не уступает «Железному человеку», если не более известен». Мэтью кивнул и добавил. «Я бы больше всего хотел увидеть фильм о «Чудо-женщине», но, к сожалению, при нынешней социальной ситуации, прав женщин все еще недостаточно». Говоря об этом, он, казалось, думал о чем-то. «Чарльз, теперь ты должен понимать социальную ситуацию. Не рассматривали ли вы вариант с черным зеленым фонарем?» Глава 633. Будучи одним из самых известных продюсеров в этом бизнесе, Чарльз, безусловно, осведомлен о меняющейся сегодня социальной ситуации, о растущем значении черной политкорректности в голливудских кругах, об увеличении доли цветного населения в театрах и, что еще важнее, о том, что фильмы с участием чернокожих главных героев часто производят фурор в СМИ и весьма привлекательны для левых зрителей. «Иметь чернокожего актера в роли зеленого фонаря?» – пробормотал он. Чарльз испытывал некоторые сомнения по этому поводу. В конце концов, в комиксах Хэл Джордан был не апологетически белым, но в то же время он считал, что это вполне осуществимо. После всех этих разговоров окольными путями Мэтью действительно хотел именно этого, и, видя, что Чарльз погрузился в размышления, он улыбнулся. «Я просто подумал о феминизме «Чудо-женщины» и упомянул об этом вскользь». Чарльз поспешно покачал головой и сказал: «Интересная идея». Смутившись, Мэтью сказал: «Я просто подумал, что фильм должен соответствовать социальной ситуации». «Разумно». Чарльз, однако, очевидно, отнесся серьезно. «Но повлияет ли это на выбор белых зрителей, если чернокожий исполнитель главной роли?» Услышав это, Мэтью специально задумался, прежде чем сказать: «Разве это не просто? Найдите чернокожего актера, который очень популярен среди белой аудитории». Чарльз кивнул. «Это один из способов». Он улыбнулся. «Мы поговорим об этом позже. Этот проект все еще находится на ранней стадии планирования, нужно рассмотреть слишком много аспектов, и, к сожалению, ты не сможешь сыграть в нем главную роль. Все, что я могу сказать, это то, что мне очень жаль». Мэтью вздохнул. «Я действительно не заинтересован в том, чтобы сниматься в фильме о супергероях. На его нынешнем этапе не было абсолютно никакой необходимости полагаться на участие в супергеройских фильмах для повышения своей славы». Они поговорили еще несколько минут, и Мэтью взял на себя инициативу уйти. Чарльз выпроводил Мэтью и вернулся, чтобы сесть на диван, погрузившись в свои мысли. Конечно, он не стал бы принимать решение об изменении ключевых факторов в крупном проекте стоимостью $250 миллионов только из-за чьих-то слов. Но слова Мэтью напомнили ему, что «Зеленый фонарь» может пойти другим путем. Во время встречи с Кевином Цудзихарой ранее оба сказали, что фильмы по комиксам DC отстают от фильмов по комиксам Marvel на один шаг, но на самом деле они прекрасно понимают, что если включить в список Людей Икс и Человека-паука, то фильмы по комиксам DC отстают более чем на один шаг. Marvel уже запустила свою инициативу «Мстители», и хотя Лига Справедливости DC появилась в комиксах гораздо раньше, и даже «Мстители» являются подражанием Лиги Справедливости, Marvel уже впереди, когда дело доходит до фильмов, которые гораздо более влиятельны, чем комиксы, а DC неизбежно станет последователем, даже если запустит Лигу Справедливости. Чтобы вырваться из этой ситуации, возможно, действительно понадобятся необычные средства. Чтобы обеспечить фильму успех, он выбрал наиболее надежный подход к сценарию с Warner Bros. И DC Comics, и главная мужская роль также должна была быть наиболее надежной, но Мэтью Харнер отказался и даже не захотел говорить об этом. Чернокожий актер, который был бы приемлем для подавляющего большинства белых зрителей. Мысли Чарльза вернулись к замечанию Мэтью, которое казалось шуткой, и тут в его голове возникло имя Уилл Смит. Если посмотреть на весь Голливуд, есть только один чернокожий актер, который был бы принят большинством белой аудитории и хорошо зарекомендовал себя на кинорынке. Неожиданно зазвонил телефон, и Чарльз достал трубку, чтобы ответить. «Чарльз, мне сообщили, что Мэтью ушел от тебя». Кевин на другом конце телефона спросил, как прошел ваш разговор. Он отказался. В трубке раздался слегка удивленный голос Кевина. Отказался? Почему? Так же, как он отказался от участия в «Железном человеке», он не хотел сниматься в супергеройском фильме. Коротко объяснил Чарльз, а затем сказал, Кевин, у меня есть несколько новых идей по поводу проекта «Зеленый фонарь», о которых я хочу с тобой поговорить. У тебя сейчас есть время, я зайду к тебе. Чарльз положил трубку, вышел из переговорной и поднялся на лифте на этаж, где находился офис Кевина. Мэтью уже вышел из здания и направился в соседнюю студию Warner Studios. Изначально он хотел зайти в офис Голдсмана, чтобы поговорить с ним, но был удивлен, что Голдсмана там не было. Вспомнив, что актеры фильма «Пылающая равнина», в котором снималась Шарлиз Терон, некоторое время назад тоже снимались в Warner Studios после поездки на съемки, он пошел по обновленной дороге студии и направился в сторону студии, где они находились. Фильм, в котором снимается Шарлиз, пережил ряд поворотов. Съемки начались в прошлом году, но столкнулись с недостатком финансирования, забастовкой сценаристов, спорами с третьими лицами и многими другими проблемами, в результате чего к настоящему времени фильм даже не закончил съемки. Когда он некоторое время назад разговаривал по телефону с Шарлиз, он услышал, как она упомянула, что первоначально планировалось выпустить фильм в праздничный сезон в этом году, но из-за ряда непредвиденных обстоятельств он был перенесен на праздничный сезон следующего года. Пока он шел по студийной дороге, мысли Мэтью возвращались к его предыдущей встрече с Чарльзом, который, похоже, обдумал его замечание, но примут ли его Warner Bros. И DC Comics оставалось только гадать. К такому первоклассному проекту стоимостью $250 миллионов, как и к важному решению для ведущего персонажа, нужно относиться с осторожностью. Чарльз определенно не стал бы торопиться сделать главного героя «Зеленого фонаря» чернокожим только потому, что послушал его. Что касается того, подумал бы Чарльз об Уилле Смите, он также не может этого гарантировать. Но опять же, сколько в Голливуде настоящих чернокожих звездных актеров? В любом случае, во многом без особых усилий яма уже вырыта, и то, что в нее попадет Уилл Смит, будет зависеть от удачи жребия. Если яма не получится, его это не слишком волнует, он просто найдет другую возможность позже. Когда он был уже почти на студии, Мэтью позвонил Шарлиз, и, к его удивлению, она быстро вышла к нему. «Что случилось?» – спросил Мэтью, увидев Шарлиз в ее повседневном наряде и практически без макияжа на лице. «Сегодня не было никаких съемок», – Шарлиз покачала головой. «Не говори об этом». Она встала прямо перед дверью студии. Режиссер съемочной группы получил удар о кривую стену съемочной площадки во время съемок и был доставлен в больницу час назад, и съемки снова были прерваны, так что мы пока не знаем, когда сможем снова начать съемки. Мэтью понятливо кивнул. «Фильм находится в производстве уже почти год, не так ли?» Шарлиз ответила. «Я не думаю, что он будет закончен еще через год». Мэтью посоветовал. «Салли, после этого фильма не берись больше за независимые фильмы, финансируемые небольшими компаниями». Шарлиз кивнула. «Полученных уроков хватит на всю жизнь». Она бессознательно протянула руку и сделала жест. «Я, наверное, была сумасшедшей, если пыталась взяться за такой фильм. Долгих и постоянно напряженных съемок достаточно, чтобы разочаровать любого. Мэтью, конечно, знал, почему Шарлиз хотела сняться в этом фильме. Она хотела еще раз попытаться получить Оскар за лучшую женскую роль после того, как добилась успеха в коммерческом плане. «Хватит обо мне», Шарлиз резко сменила тему. «Фильм «Железный человек», в который ты вложил деньги, очень хорошо прошел в прокате и по отзывам, я читала некоторые рецензии в газетах во время перерыва в последние два дня. Возможно ли, что СМИ хвалит меня?» Шарлиз покачала головой. Роберт Дауни-младший упоминался особенно часто, и во многих рецензиях считалось, что его появление в роли Тони Старка было самой большой приманкой фильма. «Мало кто упоминал о твоих вложениях». Мэтью беззаботно рассмеялся. «Это нормально, инвесторы находятся за кулисами, актеры, перед кулисами, и Роберт Дауни-младший действительно играет хорошо. Мне бы хотелось думать, что Дауни-младший просто нормально играет». Шарлиз высказала несколько иную точку зрения. «Я уже имела дело с Дауни-младшим и думаю, что ключевым моментом является тот факт, что он имеет некоторое сходство с самим персонажем Железного Человека, верно? Ты права, именно обстановка самого Тони Старка является ключевой». Мэтью уступил в этом вопросе. После раздумья он добавил, «В Тони Старке есть смесь почти всех мужских мечтаний, деньги, статус, спортивная машина, личный самолет. Есть красивые женщины, суперинтеллект, смелость и чувство справедливости, и, конечно, самое главное, у него есть чувство подлинности, которого нет у других супергероев, не только мужских мечтаний». Шарлиз нарочито прищурила глаза. «Женщины тоже любят таких персонажей». Она вдруг улыбнулась. «На самом деле, я думаю, что ты определенно лучше сработаешь в этой роли и сможешь действовать в своей шкуре». Мэтью пожал плечами. «К сожалению, Marvel Studios не заплатила мне достаточно хорошо за эту роль. Конечно, Железный человек, фильм не без критики, например, некоторые говорят, что это очень скучный попкорн-фильм со злодеем, которого просто не существует. По его мнению, это коммерческое кино, где простое, бездумное развлечение может служить коммерческой цели, и уж точно не с помощью трудоемких и дорогостоящих средств». Как раз когда Мэтью и Шарлиз стояли у дверей студии и болтали, из студии вышла девушка с длинными светло-каштановыми волосами. Глава 634. Мэтью замечает, что кто-то выходит из дверей студии напротив. Он бросает взгляд и видит лицо девушки с детским выражением на нем, и отводит взгляд, чтобы продолжить разговор с Шарлиз о съемках фильма. «Если все так продолжится», — Мэтью подал идею, — «просто прибегни к юридическим действиям». Шарлиз покачала головой. «Мы на полпути к завершению фильма, если начнем процесс с отзыва на данном этапе, все наши предыдущие усилия будут потрачены впустую». Мэтью развел руками. «Тогда отложи этот проект пока в сторону и займись другой работой». Не успел он закончить, как резко шагнул в сторону. Ах, девушка, вышедшая ранее из студии, внезапно оступилась и рухнула на то место, где только что стоял Мэтью. К счастью, его реакция быстрее, он увернулся, но девушка упала на пол. Ай, девушка подняла свое лицо, чтобы посмотреть на Мэтью и Шарлиз. Это было совсем не то, что она задумала. Ее ложное падение превратилось в настоящее. Потирая колено, она уперлась в пол и села. Шарлиз увидела девушку в этот момент, слегка нахмурилась, но спросила: «Дженни, ты в порядке?» Она обошла Мэтью, протянула руку и подняла ее с пола. «Извини», — сказала девушка с немного застенчивой улыбкой, стряхивая пыль со своего платья. «Все в порядке», — Шарлиз небрежно ответила. И внезапно повернулась девушка к Мэтью. «Простите, что чуть не столкнулась с вами, мне очень жаль». «Ничего страшного», — непринужденно сказал Мэтью. Смотря на нее, он вспомнил «Голодные игры» и взглянул на Шарлиз с намеком. «Это Дженнифер Лоуренс, моя коллега по съемочной площадке», — Шарлиз коротко представила. «Дженни, это мой друг Мэтью». Дженни поспешно протянула правую руку. «Привет, Мэтью». Мэтью легонько пожал ей руку. «Здравствуйте, мисс Лоуренс, можете называть меня Дженни». Дженнифер достаточно возбужденно ответила: «Мне очень нравятся ваши фильмы, я ваша поклонница, я даже смотрела я, Легенда в кинотеатре в прошлом году. Спасибо за поддержку. Мэтью был вежлив. Дженнифер сказала еще несколько слов Мэтью, и Шарлиз взяла на себя инициативу уйти. У нее замечательный характер. Шарлиз посмотрела в сторону ухода Дженнифер. Девочка нравится всем в съемочной группе. Однако Мэтью усмехнулся. Вход в студию представлял собой очень ровный пол, и он увидел, что Дженнифер была обута в пару плоских туфель. Разве кто-то может ходить в таком месте и внезапно упасть? Пока он шел с Шарлиз к входу в студию, он думал о ситуации в Голливуде за последние 2 года. Теперь, когда актрисы 70-х годов ушли на покой, 80-е только выходит на передний план, а 90-е уже готовы украсть шоу. Есть поговорка, что нужно быть знаменитым, пока не стало слишком поздно, особенно для актрис. В последующее время Мэтью был втянут в суматошный график, должным образом заботясь о съемках «Сумерек» и «Форсажа 4» и одновременно общаясь с Хелен по поводу последних переговоров о работе. Кроме того, Марвел готовится к съемкам «Железного человека 2», и он должен вовремя проследить за этим, чтобы не оказаться неосознанно выбитым из игры. Хотя голливудские компании достаточно договорные в обращении со своими коллегами на ринге, не исключено, что за кулисами будут происходить небольшие перемещения. Конечно, не обойдется и без сотрудничества с Warner Bros. По продвижению Хэнкока. К началу июня, через месяц после выхода на экраны, «Железный человек» уже преодолел отметку в $300 миллионов в североамериканском прокате и более $500 миллионов по всему миру, и был на пути к тому, чтобы взобраться на еще более высокие кассовые показатели. Это, безусловно, была очень хорошая новость для Мэтью. В то же время, еще одна хорошая новость пришла со стороны Хелен. После почти 2 месяцев переговоров по перетягиванию каната она официально достигла соглашения с Warner Bros. От имени Мэтью, и в следующий раз он сыграет главную мужскую роль в новом фильме Кристофера Нолана «Начало». Большая часть времени, потраченного на переговоры между двумя сторонами, была фактически поглощена обсуждением гонорара Мэтью. Обе стороны сразу же договорились о базовом гонораре в размере $20 миллионов, но каждая доля процента на последующих этапах переговоров может занять много времени. Идея Мэтью и Хелен заключалась в том, чтобы получать прямую долю от предварительной кассы, причем эта доля не ограничивалась бы североамериканской кассой, а составляла бы процент от мировой кассы. Warner Bros. Не сразу согласится на это. Кристофер Нолан имеет режиссерскую долю от кассовых сборов, и если Мэтью возьмет еще одну часть кассовых сборов, то кассовая прибыль фильма может оказаться бесконечно низкой. Поэтому Warner Bros. Хочет, чтобы сторона Мэтью согласилась на метод разделения кассовой прибыли. Таким образом, переговоры между двумя сторонами продолжались до июня, когда они пришли к консенсусу. Соглашение было подписано с долей Мэтью, ограниченной кассовыми сборами фильма в Северной Америке, но это была авансовая кассовая доля, а не доля прибыли. Процент по-прежнему распределяется по ступеням, начиная со $100 миллионов в североамериканском прокате, и он будет получать 1% от кассовых сборов, когда фильм достигнет $100 миллионов в будущем, и 2% от $150 миллионов, и так далее. За каждые $50 миллионов увеличения кассовых сборов в Северной Америке его доля увеличивается на 1%, достигая максимума в 10%. Warner Bros. Пошла на соответствующие уступки в других областях, когда им удалось добиться от Мэтью согласия ограничить его долю кассовых сборов только североамериканскими, а не мировыми сборами. Самым важным из них были отчисления с новых носителей и DVD, где Мэтью имел право на личную долю в размере 10% от будущих доходов фильма с новых носителей и DVD, в дополнение к обязательному проценту, установленному гильдией актеров. Сегодня голливудские фильмы получают все больше и больше доходов от новых медиа в интернете. DVD-диски уже прошли свою самую горячую фазу, но продажи DVD-дисков с фильмами, имеющими большой успех, все еще остаются выдающимися. По сей день DVD-диски составляют большую часть доходов крупных голливудских компаний по производству и распространению фильмов, и было бы преуменьшением сказать, что Голливуд по-прежнему зарабатывает на DVD-дисках. Хотя феномен, когда фильм-хит продается за первую неделю на DVD за $100 миллионов, больше не встречается, большинство фильмов, которые попадают в первую десятку североамериканских ежегодных кассовых чартов, за редким исключением, в конечном итоге продаются на DVD за $100 миллионов, а затраты на производство DVD гораздо ниже, чем на некогда популярное видео, максимум не более 1-3% от оптовой цены, которую производитель и дистрибьютор продает прокатчику, и даже если учесть маркетинговые и прочие расходы, норма прибыли остается ужасающей. Мэтью специально изучил североамериканский рынок ДВД для фильмов «Форсаж 4» и «Сумерки». Как правило, один фильм, если он является хитом, может принести студии от 5 до 8 миллионов долларов от одного прокатчика, и это только часть проката. Часть продаж составляет гораздо больший процент. Это означает, что на хитовом фильме Голливуд может заработать десятки или даже сотни миллионов долларов на DVD-дисках, и этот доход почти всегда является чистой прибылью. После того, как определился исполнитель главной роли в начало, Мэтью получил более подробный план проекта фильма, съемки которого начнутся не раньше следующего года, а оставшаяся часть года будет потрачена на подготовку актерского состава и поиск других подходящих актеров. Еще раз просмотрев сценарий, Мэтью позвонил Джеймсу Макэвою и Майклу Фассбендеру и порекомендовал их Кристоферу Нолану. Разобравшись с контрактом с Warner Brothers, он получил еще одну порцию хороших новостей, когда Paramount Pictures и Стивен Саммерс наконец-то придумали последний сценарий, сценарий для бросовка Бра с Дюком в качестве абсолютного лидера. После долгих раздумий Хасбро, наконец, решила уступить, и, по словам Стивена Саммерса, когда он говорил с Мэтью по телефону, все, что Хасбро и Paramount Pictures сделали для этого проекта, было бы бессмысленно, если бы даже первый фильм «Бросок Кобры» не получился. Ни Paramount, ни Хасбро не собирались снимать только один фильм «Бросок Кобры», и после успеха первого фильма некоторые идеи можно было бы воплотить в продолжениях. Хелен начала переговоры с Хасбро и Paramount от имени Мэтью, в то время как Мэтью был занят рекламными объявлениями фильма «Хэнкок». Глава 635. По сравнению с прошлогодним «Я», «Легенда», Warner Bros. Не сделала ничего неожиданного в продвижении «Хэнкока». Эти два фильма вышли в совершенно разных временных интервалах, а блокбастер, поставленный в летний сезон, естественно, имеет преимущество. После того, как были брошены большие деньги, новости о «Хэнкоке», подобно урагану, захлестнули североамериканскую аудиторию. «Хэнкок» приходит в кинотеатры, а Мэтью Харнер снова стал главным героем. Подобных рекламных сообщений было просто слишком много, и почти каждый, кто обращал хоть малейшее внимание на фильмы, мог увидеть новости о «Хэнкоке» из всех мест. Кроме того, появилось множество статей, восхваляющих проект Warner Bros. Естественно, первым выбором был Мэтью, исполнитель главной роли. Газета Лос-Анджелес Таймс, сообщая о предстоящем фильме, написала, что Мэтью Харнер, который в настоящее время является основным добытчиком денег в Голливуде для компании, несомненно, гарантирует кассовые сборы для «Хэнкока», заявив, что «Хэнкок» сильно отличается от обычного фильма о супергероях. Он супермен, он также алкоголик. Он может быть опасен, когда время от времени напивается. Мы хотели вырваться из жанровой плесени и принести зрителям что-то совершенно новое. Актерский состав и Warner Bros. Тщательно рекламировали фильм, и даже режиссер Питер Берг, у которого не самое блестящее резюме, стал объектом внимания некоторых СМИ. Питер Берг – квинтэссенция голливудской суеты. От подсобного рабочего и статиста до актера второго плана, исполнителя главной роли, режиссера и сценариста, он сделал практически все, снизу доверху. Как опытный актер, сценарист и режиссер, Питер Берг с легкостью перемещается между театром, кино и драмой. Шарлиз также изображена на обложке последнего номера журнала CQ, и в эксклюзивном интервью она сделала заявление, что многие ходят на терапию, потому что не могут справиться с проблемами повседневной жизни, и что эти люди должны получать час терапии в неделю, чтобы оставаться психически здоровыми. А что касается ее собственной терапии, то она ходит на актерскую игру. Но, наверное, у меня не так много проблем, о которых можно поговорить с людьми. В интервью Шарлиз считает, что ей повезло больше, чем другим, и хотя она обладает некоторым талантом, есть много более талантливых людей, чем она, у которых не было столько актерских возможностей, как у нее, и она думает: «Мне действительно повезло, например, когда я объединилась с Мэтью Хорнером в фильме «Хэнкок», который выходит только в следующем месяце, но пока отзывы и сарафанное радио по всем секторам довольно хорошие. От продюсеров, дистрибьюторов до актеров и съемочной группы, от режиссера до исполнителя главной роли, все пытаются сделать новости и создать шумиху. В наше время фильм, который может хорошо продаваться, независимо от его качества, должен быть прежде всего фильмом, который может вызвать шумиху. Поэтому, когда Мэтью и Шарлиз появились на одном и том же рекламном анонсе, вопросы журналистов, намеренно или не намеренно, касались отношений между ними. В конце концов, все знали, что в прошлом они были помолвлены друг с другом. Перед большим количеством журналистов Шарлиз открыто говорила: «То, что мы с Мэтью будем сниматься в одном фильме, было само собой разумеющимся, и я всегда думала, что у нас будет идеальная экранная пара. Мы обсуждали множество идей, просто чтобы найти достаточно места для того, чтобы мы оба могли выразиться». После достаточно мирной атмосферы один из репортеров задал острый вопрос: «Мистер Харнер, мисс Тирон, вы двое были помолвлены, а потом разорвали помолвку, почему вы не пошли на брак с самого начала?» Мэтью уже собирался заговорить, когда Шарлиз опередила его: «Причина этого – я». Затем репортер спросил: «Можете рассказать подробнее?» Шарлиз сначала посмотрела на Мэтью и обменялась с ним взглядом, после чего сказала: «Потому что я никогда не питала иллюзий по поводу брака, брак не гарантирует, что любовь продлится долго, и нелегко поддерживать любовь в долгосрочной перспективе без брака. Возможно, это как-то связано с моим особым опытом. В прошлом Шарлиз было много проблем, которые она теперь может открыто решать. Как вы знаете, я выросла в Южной Африке, где повсюду был расовый конфликт между черными и белыми, и когда мне было 15 лет, моя мать застрелила моего отца, который постоянно пил и издевался над своей женой и дочерью». Немного волнуясь, Мэтью коснулся Шарлиз ногой, но Шарлиз укоризненно покачала головой и продолжила: «У меня был пример для подражания в лице моих родителей, но это был плохой пример, который, тем не менее, я могу использовать, чтобы узнать, что стоит делать». Мэтью видел, что Шарлиз эмоционально устойчива и с ней все должно быть в порядке. «Но несмотря на то, что мы разорвали помолвку, мы с Мэтью по-прежнему хорошие друзья», — Шарлиз добавила. «Мы оба понимаем, что сохраним эту дружбу до того дня, когда состаримся и перестанем узнавать друг друга». В этом случае Мэтью мог только согласиться с этим. «Да, надеюсь, эта дружба останется с нами до конца наших дней», чего он никак не ожидал от работы с Шарлиз, чьи некогда дружеские отношения неизбежно стали предметом многочисленных споров. Так это того, что Шарлиз самым подходящим образом рассказала об их отношениях. Объявление было принято, а брак всегда является горячей темой в современном обществе. Рекламное наступление актеров продолжается, и некоторые условные тактики выходят наружу. Например, Warner Bros. И режиссер Питер Берг последовательно заявляют, что, учитывая отличную реакцию на фильм «Хэнкок», уже есть планы по съемкам и производству сиквела. Кроме того, реклама Мэтью оказалась самой сильной из всех. Множество соответствующих статей появилось на сайте поддержки фанатов, где Филлис Беретта заняла свою должность, а затем статьи были перенесены на другие интернет-сайты в рамках специальной операции, создавая эффект интенсивной бомбардировки. Кумир публики, кассовая бомба и другие прозвища посыпались на голову Мэтью. Благодаря ранней популярности фильма, компании Warner Bros. Не потребовалось много усилий, чтобы собрать 4200 североамериканских кинотеатров для «Хэнкока». Как только начнутся каникулы в честь Дня Независимости, фильм с огромной силой ворвется в летнее расписание североамериканского кинорынка. Глава 636. Длинный кортеж черных автомобилей Mercedes-Benz прибыл в Hollywood Hicks Center и терпеливо ждал в зоне ожидания, чтобы получить вход на сегодняшнюю премьеру, на которую Warner Bros. Раскошелилась в Kodak Theatre, где тысячи людей толпились у театральных барьеров, крича от возбуждения и сжимая в руках фотооборудование в надежде запечатлеть самых больших звезд дня. Сегодня вечером они не были разочарованы, ведь их ждал длинный список голливудских звезд. Джонни Депп, которому поклоняются поклонники пиратов, Киану Ривз, который когда-то был спасителем мира, Кира Найтли, которая является любовью пиратов, Роберт Дауни-младший, который является лицом Железного Человека, и Шарлиз Терон, которая пришла в образе королевы. Но несмотря на то, что они были талантливы и хорошо показаны, они не были звездами дня, и не они так долго удерживали обезумевших людей за баррикадами. Когда Мэтью в одиночестве прошел по дорожке, воцарилась тишина, а затем раздался рев криков. Звезды все еще сияли, но сегодня была ночь Мэтью. После шестимесячного перерыва он величественно вернулся со своим последним фильмом в главной роли. Для фанатов, собравшихся по обе стороны красной дорожки, для таких людей, как Филлис Беретта и Кристин, Сегодняшняя ночь – это ночь, когда они празднуют. Здесь собрались бесчисленные поклонники, к которым они обратились через свои сайты поддержки, которые знают, что они действительно участвуют в проведении этой премьеры и, что еще важнее, знают, что Мэтью знает, что они тоже в этом участвуют. Возможность помочь своему кумиру и работать на Мэтью – это счастье, о котором только можно подумать. Приглашенные громкие имена быстро прошли по красной дорожке, хотя, казалось, они прекрасно понимали, что на этой премьере было только два главных героя – Мэтью Харнер и Шарлиз Терон. На красной дорожке Шарлиз была впереди, а Мэтью – сзади. Когда Шарлиз вошла в зону для интервью, Мэтью как раз вовремя вышел на красную дорожку. Эти двое, один перед другим, довели сцену до полного завершения. Вспышки осветили уже темнеющее небо, как днем, и щелчки затвора не могли заглушить даже неистовые крики. Филлис стоял относительно недалеко от зоны просмотра красной дорожки, подняв фотоаппарат и встав на цыпочки, чтобы сделать снимки, желая запечатлеть все движения Мэтью на камеру, чтобы потом забрать их и загрузить на сайт. Филлис, которая должна была пойти в театр позже, не стала толпиться на красной дорожке, а просто наблюдала издалека, как Мэтью идет по красной дорожке, и сказала Кристин: «Сегодняшняя премьера будет успешной». Кристин деловито кивнула в знак согласия. Успешная премьера и успешный фильм. В тот момент, когда Мэтью собирался пройти по красной дорожке перед съемочной площадкой, откуда-то донеслось единое скандирование, за которым последовало коллективное скандирование всей аудитории, как будто было достигнуто согласие. «Мэтью, Мэтью, Мэтью». Голос быстро сменился с разрозненного начала на аккуратный и единый, такой громкий, что казалось, он рассекает небо и достигает Мексики. Камеры бесчисленных репортеров СМИ, находившихся на месте событий, запечатлели это, не пропуская ни одного момента, и пока они наблюдали за удивительной сценой, одна женщина-репортер сказала себе: «Боюсь, что популярность Хорнера находится на вершине индустрии». Однако, несмотря на крики поклонников, Мэтью не изменил присущему ему ритму и привычкам и быстро прошел по красной дорожке со своей обычной скоростью ходьбы, с прямой фигурой, твердой походкой, короткими волосами, стоящими дыбом. Мэтью вошел в зону для интервью со своим обычным имиджем. Интервью было неизбежным, но он не стал много говорить, просто ответил на несколько обычных вопросов. Мэтью был последним из актеров, кто прошел по красной дорожке, но не последним человеком на красной дорожке. После него по красной дорожке один за другим прошли Нина Добрев, Лили Коллинз и Лиам Хемсворт. Они пришли, чтобы создать шумиху вокруг «Сумерек», которые должны выйти в прокат в ноябре этого года. Мало того, что три актера прошли по красной дорожке, рекламный ролик, снятый Софией Копполой, также появится в качестве накладной рекламы на показе фильма «Хэнкок», благодаря усилиям стороны Мэтью. Чтобы «Сумерки» стали хитом, недостаточно полагаться только на поклонников книг, так же как и фильма супергероя из комиксов не может стать хитом, если полагаться только на самих поклонников комиксов. Было уже поздно, а впереди было еще несколько мероприятий, поэтому Мэтью дал лишь небольшое интервью, прежде чем пройти в фотозону, чтобы встать перед фоном с остальными актерами и съемочной группой, а также членами спонсоров, для группового фото. Обычная процедура на каждой премьере. После этого Мэтью нашел Джонни Деппа и Киру Найтли и поболтал с ними некоторое время, чтобы подтвердить, что они не собираются покидать Лос-Анджелес в ближайшее время, и согласился устроить вечеринку в поместье после напряженного праздника Дня Независимости, чтобы развлечь друзей, которые приехали поддержать их в этот раз. Когда они входили в театр, кто-то внезапно последовал за ними сзади. «Привет, Мэтью!» Услышав четкий голос, Мэтью оглянулся, и к ним подошла Лили Коллинз, одетая в белое платье. Мэтью остановился и подождал Лили, прежде чем идти вперед вместе с ней, говоря при этом: «Кто выбрал для тебя платье?» «Оно прекрасно, моя мама». Лили последовала за Мэтью, жалуясь: «Я позвала тебя помочь мне выбрать наряд, а ты отказался идти». Мэтью развел руками: «У меня нет времени, я только два дня назад вернулся из Австралии». В последнее время он был занят рекламными объявлениями фильма «Хэнкок», и объехал множество известных городов за границей, а не только в Северной Америке. Они пришли поздно, и большинство людей уже ушли в зал для просмотра. Мэтью собирался сразу пройти к VIP-полосе, чтобы войти в кинотеатр, но в тот момент, когда он и Лили уже собирались зайти, сзади за ними последовала еще одна девушка. «Добрый вечер, Мэтью». Нина бросила взгляд на Лили, но у нее не было ни малейшего желания с ней поздороваться. Лили ответила ей холодным взглядом и тихо хмыкнула. «Добрый вечер, Нина», — с улыбкой сказал Мэтью, кивнув ей. Нина подошла и встала по другую сторону от Мэтью и сказала: «Мы пойдем вместе, пожалуйста». Мэтью сделал непринужденный приглашающий жест. Они втроем вошли и вскоре оказались перед входом в кинозал. Нина бросила еще один взгляд на Лили и, прежде чем уйти, приблизилась к уху Мэтью и прошептала: «Я буду ждать тебя сегодня вечером». Мэтью ничего не ответил, но Нина улыбнулась ему и направилась в кинозал. «Что она сказала?» – настойчиво спросила Лили. Мэтью покачал головой. «Ничего». Лили снова хмыкнула, но не стала продолжать. Затем Мэтью, идя по проходу к первому ряду, столкнулся со знакомым. «Привет, Мэтью». В третьем ряду, на ближайшем к проходу месте, Чарльз Ровин поспешил встать и поприветствовать его. Мэтью пожал ему руку и официально сказал: «Спасибо, что пришли на премьеру». Чарльз улыбнулся. Нет необходимости в вежливых словах. Хотя Мэтью отказался сниматься в «Зеленом фонаре», отношение Warner Brothers к работе с ним не изменилось, и в дальнейшем обе стороны должны были работать вместе над фильмом «Начало», режиссером которого стал Кристофер Нолан. «Я видел внутреннее превью этого фильма, он великолепен», — Чарльз Ровин без сожаления сказал. «Жаль, что ты не возьмешься за роль супергероя комиксов», — Мэтью ответил. «Если бы роль была не оригинальной, а взятой за экранизацией супергеройского комикса, я бы тоже отказался». Вспомнив об их предыдущей встрече, он небрежно спросил: «Как у вас дела? Вы уже нашли подходящего исполнителя главной мужской роли?» «Пока нет», — Чарльз ответил. «Warner Bros. И DC Comics планируют немного изменить роли, и кастинг будет отложен на некоторое время, но до конца года он точно будет утвержден». Мэтью кивнул и больше не задавал вопросов. Чарльз, однако, сказал: «Я сделал предложение после нашей последней встречи, и после того, как Warner Bros. И DC Comics провели свои исследования, оба заинтересованы в использовании чернокожей версии «Зеленого фонаря» в качестве главной мужской роли». Глава 637. Посреди ночи Тодд Маккарти, сотрудник Кхе Холлвэт Репортер, выходит из кинотеатра Кодак в Хиатре, потирая лоб одной рукой, только что посмотрев фильм, который на данный момент является просто худшим фильмом этого летнего сезона. Фильм оказался даже хуже, чем «Трансформеры», который вышел в прошлом году во время празднования Дня Независимости. Когда тот шел к дверям театра Кодак, его уши были наполнены голосами фанатов, разговаривающих вокруг него. Мэтью изначально должен был быть Суперменом. За Суперменом Мэтью весело наблюдать. Спецэффекты были великолепны. Слушая эти слова, тот сразу же покачал головой. «Зрители в наше время настолько доверчивы, что не знают, что такое хороший фильм. Стоит ли обсуждать такой дерьмовый фильм, который продается за счет большой звезды и спецэффектов, да еще и имеет сюжет, который едва ли можно оправдать. Сегодня вкусы зрителей стали слишком странными. Отличные, сдержанные фильмы с медленно развивающимся сюжетом и драматическим напряжением остаются незамеченными, в то время как такие фильмы, как «Железный человек», «Трансформеры» и «Хэнкок», отлично продаются в прокате». Тот ускорил темп и оторвался от фанатов, оставшись среди этой группы. Он непременно заразится глупостью этих людей. Сев в машину и поехав домой, тот не мог дождаться, когда включит свой компьютер и подготовит резкую рецензию на фильм. Его рецензия обязательно должна была попасть в Rotten Tomatoes, поэтому, независимо от всего остального, он написал: «Сейчас на большом экране так много супергероев: Супермен в небе, Бэтмен в ночи, Человек-паук, прыгающий по зданиям, но сегодняшний Хэнкок хуже этих героев. Он неряшлив и раздражителен, его силы – это все та же старая история о Супермене, а сюжет настолько абсурден, что возникает вопрос: неужели зрителям нужен такой скучный герой? У этого фильма бодрое начало и смертельный конец. История Хэнкока похожа на просмотр двух видов игр – спарринг баскетболистов на футбольном поле. Это фильм, который никому не захочется смотреть второй раз. Альтернативный образ Хэнкока, спасающего город, который он так старается создать в начале, по сути, не имеет ничего общего со спасением через 20 минут, а любовный треугольник с женщиной-супергероем делает фильм настолько захваченным любовной интригой, что я даже подумал, что жанр фильма – мелодрама». Написав это, тот не стал продолжать и просто поставил фильму супернизкую оценку в 2 звезды. Тем временем Чарльз Ровин только что покинул кинотеатр «Кодек», его мысли были заняты не фильмом, который он смотрел, а «Зеленым фонарем». Слова Мэтью в прошлый раз напомнили ему об этом, и, посоветовавшись с Кевином, он созвал совещание со многими людьми из кино и творческих отделов Warner Bros. И DC Comics, провел целевые исследования и изучение рынка и пришел к выводу, что использование чернокожего мужчины в качестве ведущего героя в то время, когда социальная ситуация быстро развивалась и менялась, имеет некоторые уникальные преимущества. Например, если кто-то осмелится обрушиться на фильм, на него будет брошена расистская шляпа. Фильм мог бы быть снят о расовом конфликте, о свободе и равенстве, чем сейчас и питаются СМИ и публика. Что касается потенциальной потери аудитории из-за чернокожего исполнителя главной роли, то эту проблему может решить чернокожая кинозвезда, которая пользуется достаточной популярностью среди большинства белых зрителей. Единственная проблема заключается в том, что чернокожих кинозвезд, которые одновременно популярны в прокате и пользуются популярностью у белой аудитории, очень мало. Сейчас в Голливуде есть только один – Уилл Смит. Компания Warner Bros. Уже установила первый контакт с Уиллом Смитом, который гораздо менее титулован, чем Мэтью, и его меньше отталкивают фильмы о супергероях, и если он согласится на роль, то сценарий будет соответствующим образом изменен в соответствии с его характеристиками. Черный зеленый фонарь может быть ограничен, но зеленый фонарь Уилла Смита наверняка станет хитом. После окончания пресс-конференции Мэтью вышел из пресс-зала и встретился с Ниной, которая ждала его в вестибюле кинотеатра, чтобы пойти в Беверли-Хиллз. На обратном пути его мысли были заняты не Ниной рядом с ним, а словами Чарльза. Warner Bros. Рассматривает возможность создания чернокожего зеленого фонаря, нужно поспрашивать и узнать, обращались ли Warner Bros. К Уиллу Смиту. По его мнению, обычно чернокожие исполнители главных ролей не пользуются особой популярностью у зрителей, состоящих преимущественно из белых, но Уилл Смит является исключением. Снявшись в ряде коммерческих фильмов в 1990-х годах и в новом веке, которые раскупаются и пользуются огромной популярностью у аудитории. Кроме того, Уилл Смит, несмотря на свою популярность, далеко не суперзвезда и за последние два года столкнулся с дефицитом ролей, и первоклассная крупная постановка с производственным бюджетом в 250 миллионов долларов должна быть для него очень привлекательной. Ключевым моментом здесь является то, захотят ли Warner Bros. И DC Comics пригласить Уилла Смита на главную роль. Вскоре Мерседес въехал в ворота поместья, и бурная ночь только начиналась. Начался уикенд Дня Независимости, и единственным фильмом, массово выходящим на экраны в те же выходные, что и Хэнкок, был «Кит Киттридж». Загадка американской девочки, в котором снялась дочь Уилла Смита Уиллоу Смит и который не представлял никакой угрозы для Хэнкока. Единственным реальным конкурентом Хэнкока в слоте «День независимости» является «Валл-И» от студии Pixar. Этот анимационный фильм вышел в прокат на предыдущей неделе, и праздник Дня независимости совпал с его вторым уикендом североамериканского кинопоказа. Конкуренция определилась в первый день массового проката Хэнкока, и в этот день Хэнкок легко обошел Валлы благодаря первой неделе в кинотеатрах и огромной кассовой привлекательности Мэтью. Хэнкок открылся на 3600 предварительных сеансах в Северной Америке в четверг вечером в 19:00 и собрал в этот вечер 7-8 млн долларов, обойдя Железного Человека на 6-5 млн долларов. Однако фильму не хватило 1 млн долларов до 8-8 млн долларов, которые собрал прошлогодний фильм «Трансформеры», вышедший на экраны 4 июля в День независимости. Этот разрыв нормален, и никто в индустрии не удивлен, поскольку это неизбежный разрыв между оригинальными фильмами и адаптациями. Сегодня на североамериканском кинорынке появляется все больше фильмов, которые собирают более 100 миллионов долларов за первую неделю, но до сих пор ни один ни сиквел, ни адаптированный оригинальный фильм не собрал более 100 миллионов долларов за первую неделю в Северной Америке. Пренебрежение Голливуда к оригинальным фильмам, вероятно, является выбором, сделанным на основе рынка. Сценарий, подобный этому сценарию для фильма «Хэнкок», в течение более чем 10 лет разлетались по голливудским студиям, не получая поддержки, что является отражением отношения Голливуда к оригинальности. В отличие от «Хэнкока», не имевшего никакой основы, фильм «Трансформеры» добился такого высокого успеха благодаря своей долгой истории мультфильмов и игрушек, которые закрепили предпочтение нескольких поколений по всему миру. Еще до выхода фильма «Железного человека» был гораздо популярнее Хэнкока, поэтому Хэнкоку было нелегко добиться таких высоких кассовых сборов. Возможно, потому, что зрителям действительно нужен был другой вид супергероя. Согласно официальному сообщению компании Warner Bros., в тот вечер общее количество кинотеатров, показывающих Хэнкока, увеличится до 4365 на следующий день, благодаря отличной предварительной продаже билетов на фильм. Кроме того, учитывая время выхода фильма, Хэнкок будет в центре внимания в пятницу, 4 июля, в День независимости в США. Несколько маркетологов опубликовали прогнозы, что Хэнкок достигнет 80 миллионов долларов в североамериканском прокате во время трехдневного праздника Дня независимости, который включает выходные. Валл-И, главный конкурент фильма в эти выходные, закончил четверг с 7,6 млн, что на 200 000 меньше, чем у Хэнкока. Хотя фильм находится на второй неделе проката, Хэнкок начал свой прогон в 7 вечера того же дня. Североамериканский кинорынок в настоящее время очень развит. Различные СМИ, критики и обычные зрители оценивают фильм, и Хэнкок, как и фильмы Мэтью в прошлом, пострадал от не очень теплого приема критиков и относительно хорошей аудитории. В пятницу рейтинг свежести фильма на Rotten Tomatoes упал до самого дна, жалкие 43%. Но отзывы о фильме в социальных сетях были неплохие. Глава 638. Отчаяние Спайка. Субботнее солнце уже висело в небе, улицы Лос-Анджелеса были заполнены транспортом, люди шли и шли в районе Калфакс, и день начинался. Разносчик газет подъехал на велосипеде к двери трехэтажного дома на этой улице, припарковал велосипед, взял газету, сунул в щель двери и позвонил. Динь-дон, динь-дон. Услышав звонок, газетчик развернулся, сел на велосипед и уехал. Дверной звонок продолжает звонить, окончательно разбудив хозяина дома. В спальне на втором этаже необычайно худой Спайк Ли очнулся от сна и только открыл глаза, как почувствовал, что что-то не совсем так. Хотя звон дверного звонка прекратился, он почувствовал странные звуки в голове. Звук менялся от маленького к большому и постепенно нарастал. Он почувствовал, как что-то выдавливается из его вены, почти раскалывает тело. Все вокруг него было покрыто звуконепроницаемым слоем размытости и искажений, а узоры в его глазах продолжали искажаться. Он начал холодеть, зуд постепенно пробирался внутрь. Это была нечеловеческая пытка, которая сломала бы его, если бы продолжалась.